Глава 18. Григорий. Кондратий Иванович не решился оставить парня одного, который уже вторые сутки не выходил из своей комнаты. Чем он там занимался, один творец знал. Но к завтраку, обеду и ужину мальчишка выходил исправно, быстро насыщался и с извинениями уходил обратно к себе. На его лице невозможно было прочитать что-либо, никаких эмоций, окаменевшее спокойное лицо. Пару раз до того, как Барышев решился войти к нему, он подходил к двери и прислушивался к звукам, доносящимся изнутри. Григорий с кем-то подолгу разговаривал, потом замолкал и снова говорил. Когда Кондратий Иванович постучался в дверь, парень сам открыл ее и сразу же сказал. «Мне нужно уехать из города на несколько дней». «Зачем?» – дядюшка прошел в комнату и сел на стул, повернувшись спиной к черному экрану монитора. «Ты собрался что-то предпринять и в одиночку отыскать девушку?» «Я не могу сидеть на месте с ощущением своей вины», – буркнул Григорий, кидая в свою сумку вещи. «Ее похитили из-за меня. Если бы мне удалось порвать блокирующее плетение, я бы раскидал этих уродов по всему поселку». «Ты говорил, что в ваших комнатах на полу обнаружили кольца», – напомнил Барышев. «Да, их уже забрали люди из контрразведки», – кивнул парень, оглядывая комнату в поисках того, что может пригодиться в отлучке. «Вроде бы ничего не забыл». «С ними парочка мощных архимагов прибыла, 3 часа меня допрашивали, снимали слепок событий. Что мог, рассказал и показал». «И какие у них были выводы?» – осторожно поинтересовался Кондратий Иванович. «Эти кольца, вернее камни, которые были в кольцах, являлись блокираторами силы. Они кратковременные, потому что уже в городе я почувствовал, что могу волхвовать без всяких проблем. Но тогда возникает вопрос, почему Тамара не воспользуется ею?» «Потому что похитители не допустят, чтобы она обрела дар до того момента, когда их условия будут выполнены. Кстати, а куда ты собрался, если не секрет?» «В Раздольную», — кратко ответил Григорий, — «меня подвезет Олег». «И ради чего?» «Попрошу парочку спецов у стражи, и мы перевернем весь город с ног до головы. Я сам найду Тамару». Кондратий Иванович крякнул от досады. «Вот же неугомонный мальчишка!» Взвалил на себя весь груз вины и теперь стоически несет его на своих плечах. «Не каждому взрослому-то такое выдержать, этот сухопарый, вытянувшийся и раздавшийся в плечах мальчишка, готов в одиночку сотворить невозможное». Барышев по своему жизненному опыту знал, что отсутствие результата в первые 2-3 дня серьезно ударит по Григорию и подкосит его желание что-то делать. Значит, апатия и черная меланхолия еще оседлают племянника. Хозяин особняка знал и то, что в город прибыла целая команда из Петербурга, состоящая из контрразведчиков, соскорей и волхвов. Сам капитан Марченко вчера шепнул, когда столкнулся с Барышевым на улице. Теперь дело осталось за малым – найти след девушки. «Я не имею права тебя держать за руку, но в этом случае ты поступаешь опрометчиво», – сказал Барышев. Григорий ничего не ответил, и такое поведение для него было несвойственным. Раньше он всегда считал нужным ответить на любые претензии дядюшки, а сейчас словно погрузился в черные глубины и не желает оттуда вылезать. «Завтра Оля приезжает», — напомнил Кондратий Иванович. «Мне кажется, она с радостью тебя хочет видеть. А ты куда-то срываешься. И даже не на конкурс в Благовещенск». «Я ненадолго», — откликнулся наконец парень и выпрямился с облегчением, закрыв сумку. «Дядя Кондратий, я же не дурак, понимаю всю ответственность. Мешать полиции не собираюсь. Мне бы только узнать, где Тамару держат. А там буду действовать по ситуации. Я не чувствую ее нигде, вот что страшно». «Ты бы к деду Фролу заскочил, у него попросил совета», – сдался Барышев. «Я звонил ему на домашний телефон, но он трубку не берет. Может, уехал куда или не хочет разговаривать», – Григорий пожал плечами. «Он же всегда сам себе на уме». «Как твое лицо? Кость не беспокоит?» – на всякий случай спросил дядюшка. Григорий вернулся с чертова пикника с разорванной губой, с рассеченным подбородком, словно кто-то со всей дури врезал по лицу ногой. Вызванный на дом лекарь Волхов из той самой больницы, где лежал Барышев, подтвердил опасение, что сломана лицевая кость. Его квалификация позволила наложить сращивающие кости плетение, но для полного выздоровления должно пройти не меньше суток. Григорий сам помог себе вечером, занявшись самолечением. В итоге срастил губу, но шрам пока убирать не стал, доведя его почти до полного исчезновения. Барышев понял, что таким образом парень хочет выглядеть героем в глазах своей девушки. Забавно, но он действительно уже считал соседку Григория его девушкой. Барышев усмехнулся и встал, потому что парень схватился за ручки сумки и вежливо ждал, когда дядюшка первым покинет комнату. Поняв намек, мужчина, постукивая тростью, вышел в коридор. Гришка пристально посмотрел на его походку. Кажется, лечение колена принесло неплохие результаты. Дядюшка хоть и опирался на трость, но уже не наваливался всем весом на нее, и хромота не так бросалась в глаза. Ну, чуток приволакивает ногу, и не более того. Полозов подъехал прямо к воротам особняка, но выходить из машины не стал, а, дождавшись Григория, сразу же рванул вверх по улице. Гришка успел снять информацию со своих новых жучков, которых еще вчера закинул на территорию дома Тамары. Получивший доступ к его шпионским модулям, Валентин почти сразу же обезоружил их, довольный своей задумкой на яхте. Не догадываясь, что слитые шпионы всего лишь приманка, не обратил внимания на новую напасть. Усовершенствованные модули сейчас исправно давали пищу для размышления. Во-первых, в доме находилось большое количество народу. За пару дней их прибавилось чуть ли не вдвое. Несколько волхвов, куча вооруженных людей и усиленная охрана – все говорило об интенсивной работе петербургских гостей. Каждое утро отсюда выезжал микроавтобус, но куда он направлялся, Гришка не выяснил. Возможно, контрразведчиков здесь и не было, и работали они совершенно легально совместно с полицией и военными. Но шум в астральном поле стоял нешуточный. По всем волновым диапазонам шел поиск по слепкам ауры княжны Меншиковой. Какая глупость, думал Григорий, так полиция откровенно показывает направление поисков. Но так, возможно, и лучше. Есть возможность по-тихому начать нормальную целенаправленную работу. Если страж согласится помочь, предложу некоторые наработки. Что-то все равно должно всплыть на поверхность. Машина Полозова медленно свернула с асфальтированного шоссе на проселочную дорогу, укатанную грейдером. Видно было, что хозяйство станицы люди содержат в полном порядке. Вдоль дороги были высажены березки, чтобы со временем они превратились в густую тенистую аллею. Когда Григорий уезжал, отсюда их и в помине не было. Сама станица осталась немного в стороне, когда Олег по указке Григория направился в сторону бетонного забора, опоясывавшего базу тайного двора. Но еще за 200 метров до ворот их остановил патруль. Двое бойцов в пятнистых комбинезонах и с автоматами встали на обочине и жестами показали, что нужно остановиться. Полозов усмехнулся. Здесь, если и захочешь дать газу, не получится проскочить. Несколько бетонных блоков, положенных в шахматном порядке, перегораживали путь любому транспортному средству во избежание прорыва супостата, если таковой появится. Впрочем, для потайников такой вариант не казался чересчур фантастическим. Бывали случаи. Для солидности и понимания ситуации меж пышно разросшихся кустов черемухи стоял мангуст, только какой-то странной модификации. Верху машины был срезан, и вместо крыши умельцы поставили дуги, а на месте задних сидений водрузили турель с пулеметом. Так вот, ствол этого пулемета был недвусмысленно направлен на Рено Соболь Полозова, а сидевший на стульчике боец в солнцезащитных очках явно собрался испробовать работу смертоносной машинки. «Здорово нас встречают», — усмехнулся Полозов, притормаживая на обочине. Один боец подошел со стороны водителя и наклонился, внимательно рассматривая салон. Григорий встретился с ним взглядом, но не узнал этого молодого парня. 3 года назад такого человека на базе не было. Не мудрено, что и он не знает Старицкого, уж тем более, что он приемный сын Прохоровых. «Кто такие? Почему свернули сюда, а не проследовали на станицу? Если ошиблись дорогой, возвращайтесь до развилки», — с линцой произнес боец, поняв, что угрозу пассажира легкового автомобиля не представляют. «На базу едем к стражу», — спокойно пояснил Полозов. «Есть разговор к Ивану Егоровичу». Боец оживился и махнул рукой напарнику. Тот во время проверки стоял чуть поодаль, держал на прицеле машину и только теперь подошел к товарищу. «Ну?» «Со стражем хотят встретиться», — пояснил первый. «Ого! А блинов со сметаной им не надо?» Голос второго бойца был знаком, и Гришка, напрягши свою память, вспомнил. «Да мы бы не отказались», — крикнул он весело. «Может, за встречу еще и стопарик махнули?» «Ни хрена, кто такой борзый?» Второй боец со знакомым голосом в свою очередь наклонился и заглянул внутрь. «Что-то я не понял. Ты еще такой смелый, пацан?» «Иван, позывной Хруст, правильно?» Гришка заулыбался, видя недоумение на рябоватом лице бойца, входившего в свое время в группу мобильного сопровождения грузов и особо важных лиц. Иван должен был помнить худощавого приемыша Прохоровых, целыми днями вертевшуюся во дворе базы, когда не было занятий. «Ну, правильно. А откуда ты...» «Подожди. Грих Прохоров, что ли? Ох! Ну-ка, выползай на улицу, поросенок!» Иван с медвежьей грацией облапал Григория до треска костей и минут пять тряс его за плечи, словно копилку, в которой завалилось несколько монет, и они никак не хотели выпадать через узкую щель. «Ты где пропадал? Мужики про тебя всю плешь стражу прогрызли, а он все отнекивается, говорит, что потерял связь с тобой». «Так нужно было», — смеялся Григорий, разом почувствовавший себя дома. И ощущение, что помощь ему здесь обязательно окажут, окрепло. «А это кто с тобой?» Иван сделал вид, что служба для него на первом месте, а все остальные радости жизни можно отложить на потом. «Мой товарищ помогает мне», — кивнул Гришка, предоставляя право Олегу самому назваться. «Олег, позывной Яр», — Полозов крепко пожал руки оторопевшим бойцам. «Вологодский тайный двор». «Фига себе!» — воскликнул первый боец, назвавшийся Серегой. «Точно, не помнил этого парня Григорий, наверное, позже поступил на службу. А что у нас в Вологодске забыли?» «Обмен опытом», — загадочно хмыкнул Полозов. «Ладно, парни, дадите нам проехать». «Подожди, Яр, не суетись», — Иван достал рацию. «База, точки два». «Слушаю, база», — захрипел динамик. «У нас гости, едут к первому, принимайте». «Кто такие?» «Автомобиль Хренособль, два человека, оба наши люди». Ну, так и сказал, Хренособль. Да еще и оскалился довольный. «Ты чего-то выпил, Хруст?» Рация недовольно зашипела. «Все на месте, кроме блокпостов». «Хорош базарить, сами видите. Все, отбой». Ребята тепло попрощались с Гришкой и Полозовым, после чего Олегу пришлось аккуратно объезжать бетонные заградители и тихо материться на них. Поцарапать бока своей машины ему не хотелось, и поэтому он был сосредоточен. И только потом расслабился, когда вышел напрямую. Возле ворот базы остановился и дважды просигналил. Зашелестели сервоприводы, разводя мощные створки в разные стороны. И Рено юркнул в образовавшуюся щель, не дожидаясь, когда ворота окончательно замрут на месте. «Давай прямо на стоянку», — пояснил Гришка, жадно поедая глазами внутреннее расположение штаба. «Все осталось по-прежнему. Гаражный бокс с окрашенными зеленой краской воротами, казармы с белого силикатного кирпича, хозяйственные постройки в глубине территории, клумбы возле штаба с ярко полыхающими цветами, сосенки, вытянувшиеся уже до окон второго этажа. Возле штаба стоят два внедорожника и «Руссо-Балт», на котором иногда ездит страж. Несколько бойцов крутятся возле одноэтажного кирпичного домика с вывеской «Буфет». При Гришке его здесь не было, значит, какие-то изменения все равно произошли. Сердце слегка дрогнуло. На крыльцо штаба вышел атаман Данилов с одним из близнецов. Совсем посидел командир, стал похож на старую массивную замшелую глыбу, передвигающуюся по земле неторопливо, но основательно. А кто с ним, Ромка или Макся? Фиг их разберешь. Это только дядя Тихон мог их даже с закрытыми глазами различить. Конечно, он не угадал, ставя на Максима. Близнец оказался Романом. И именно он самый первый облапал Гришку. Атаман Данилов был сдержаннее, но все-таки в его глазах что-то дрогнуло, и мужчина ожесточенно потер ухо, отвлекая внимание молодого волхва от своих эмоций. Полозову атаман просто пожал руку, как старому знакомому, ненадолго отлучавшемуся по делам. «Пошли в штаб», — сказал Тихон. «Страж заждался, места себе не находит, мечется по кабинету, как тигра уссурийская. Я ему предлагал встретить тебя с оркестром, а он даже не понял, что я шучу. И точно собрался организовывать торжественную встречу. Совсем расчувствовался старик». Страж долго тряс Гришку за плечи, мял его, как пластилиновую заготовку, словно хотел убедиться, что из мягкого податливого подростка вышел такой крепкий юноша, чуть ли не на полголовы выше главного потайника. «Давайте, присаживайтесь». Страж хозяйским жестом показал гостям места за столом. «Вы, наверное, не просто так заявились. Чувствую, проблемы накопились». «Да, есть одно серьезное дело», — кивнул Григорий. «Помощь нужна». «Тогда подождем с официальной церемонией». Чем страж отличался, так это мгновенным преображением, превращаясь из увольня в резкого, привыкшего вникать в различные ситуации человека. «Кого-то еще нужно позвать?» «А кто сейчас из волхвов в штабе?» — поинтересовался парень. «Кирилл или Ходей, а Никифор на задании. Контракт интересный нарисовался пару месяцев назад. Вот в командировку отпросился с ребятами», — пояснил страж. «Так, Ромка, ты чего стоишь в дверях?» — прикинулся вешалкой, чтобы не выгнали. «Дуй в столовую, скажи девчатам, пусть приготовят чайку с бутербродами. Лишнюю не болтай, не надо сейчас огласки. Совещание у нас. И Кира с Лиходеем найди. Они все равно где-то на территории находятся. Ты еще здесь?» Близнеца как ветром сдуло. Страж вздохнул и прошел на свое командирское место. Кресло, как видно, ему поменяли, потому что оно приняло тяжелый груз без единой жалобы. Оглядев гостей атамана, привычно севшего в торце стола, сказал: Гриня, рассказывай вкратце, что за беда тебя пригнала в родной дом?» «Откуда такие выводы, дядь Вань?» «Да ты за годы обучения ни разу не приехал, хотя бы тайком. Мы тебя зря учили, что ли, сбрасывать хвосты наблюдения? Примчался бы на часок, родителей повидал. Совсем от корней оторвался, сынок». «Извините», — покраснел Гришка, — «упреки были справедливыми. Слишком много нового свалилось на голову, вот и увлекся». «Ладно, не оправдывайся, давай не отвлекайся, время дорого». И Гришка рассказал, по какому делу приехал. Говорил о том, что в первые годы проживания в Албазине к нему интерес мало кто проявлял, а вот в последний месяц события ускорились с поражающей быстротой. Не стал скрывать о своем интересе к соседке, оказавшейся дочерью высокородного лица. Он пока решил не говорить, кем является Тамара на самом деле, и Полозов был с ним согласен. Не надо вовлекать Потайникова в дела, которые могут выйти боком всей организации. Государственные структуры не терпят вмешательства в их правовое поле, а как они относятся к тайным дворам, знает каждый посвященный. «В общем, дело такое. Девушку похитили прямо из дома», – закончил Григорий. «И я не могу обнаружить следы ее ауры в астральном пространстве. Как будто кто-то или что-то блокирует. Ко мне сила вернулась в тот же день, и по логике она должна была появиться у Тамары». «Я не колдун, но могу выдвинуть предположение, что ей поставили блок на энергетические точки», – пробасил атаман. «Из-за этого она не может воспользоваться даром, потому что энергии нет выхода в пространство». «Только и всего». «Каким ты умным на старости лет стал», – притворно удивился страж. «Приятно осознать, что я не одинок в своем предположении. Но подождем, что скажут волхвы, а потом выработаем стратегию». Местные колдуны заявились вместе с Романом, несущим большой поднос. Еще в коридоре были слышны ехидные вопросы, по какому поводу начальство устраивает пирушку с горячими пирожками и ватрушками. И что они тоже хотят присоединиться к празднику. «Какие люди!» – Лиходей даже присвистнул, увидев Григория. «А я сразу не сообразил, про кого разговоры по базе идут. Дескать, какой-то наглый шкет прикатил на крутой тачке и потребовал стража. А тебе не подумал. Здорово, брат!» Они обнялись. Потом неожиданно для себя Гришка ткнулся в широкую грудь Кирилла и на мгновение замер, ощутив мощный ток силы, начавший подпитывать его ауру. Стало так хорошо и спокойно, что парень испугался за себя. Вдруг все заметят его небольшую слабость. Оторвавшись от старшего волхва, он представил Олега, и только потом, после некоторого сумбура, возникшего в кабинете, все, наконец, успокоились. Атаман выгнал недовольного Романа наружу, приказав никого больше не пускать к стражу. «Иди, иди, это командное совещание», – грозно пошевелив бровями, бросил Данилов. На этот раз Григорий рассказывал обстоятельно, не упуская ни единой детали, как потребовал Кирилл. Лиходей что-то писал в своем карманном блокноте, изредка отрывал голову от писанины, чесал ручкой висок, глядя на парня. Какие-то мысли бродили в его черепной коробке, но пока Волхв предпочел молча слушать. «Ты говоришь, что твой дар исчез на некоторое время?» – спросил Кирилл, когда Гришка закончил рассказ. «Сколько это продолжалось?» «Около 5 часов», – парень почесал зудящий белесый шрам на подбородке. «Еще один сеанс самолечения, и он совсем исчезнет. Но почему-то Григорию не хотелось убирать с лица свидетельство его позорного поражения. Некое напоминание о несовершенстве своих боевых и магических качеств. Пусть заставляет стремиться к вершинам и победам, чтобы больше никогда ни одна сволочь не пинала его берцами, выхлестывая из носа и рта кровь. Потом он вернулся ко мне. Я первым делом проверил, где находится Тамара, но не получил ни единого сигнала». «И каким образом ты бы получил его?» Кирилл словно экзаменовал его. «В ее ментальное поле я внедрил своих шпионов», – слегка смутился Григорий. «Не подумайте, что мне хотелось все время знать, где она находится, но после истории с бандитской слежкой и фотографией девушки в кармане уголовника я первым делом озаботился ее безопасностью». Мужчины сделали вид, что так и нужно было делать, даже покивали в знак согласия. Но в душе каждый из них усмехнулся, понимая, в какие только крайности не кидаются влюбленные дурачки. «Значит, ее сигналов ты не обнаружил. Это понятно. На девушку надели, скорее всего, колпак», – задумался Лиходей. «Неплохое заклятие, закрывающее все энергетические точки. Еще я слышал, существуют такие браслетики с рунами. Нацепил на запястье, и твой дар просто гасится внутри контура ауры. Но я ни разу не видел таких». «Подождите вы, господа маги», – поморщился страж. «Технические подробности можно выяснить напоследок. Кто похитил девушку? Вы внимательно слушали его рассказ? Они приехали в Холодный ручей, в дом Краусы, встретили там Хазарина. Не слишком ли много совпадений? Да еще какой-то странный американец крутился рядом». «Хазарина при нападении не было», – уверенно ответил Григорий. «Американец был. Именно Джек нес девушку, она даже не сопротивлялась. «Ментальная блокада и небольшой удар по голове, чтобы отключилась», — хмыкнул атаман и подтянул к себе поднос с пирожками. «Пейте чай, пока не остыл. Зря, что ли, девчонки старались?» «Американец», — пробормотал страж, прихлебывая свой неизменный чай с лимоном. «Джек, как говоришь фамилия этого мистера?» «Бэкет», — напомнил Гришка. «Ага, если Хазарин и американец знакомы и оказались вместе в одной точке, где и Гриша с важной девушкой, выдвигаю версию похищения с целью выкупа или еще хуже, международного шантажа. Если мы выясним, кем является американец, все станет на свои места». «А Хазарин?» — спросил Данилов. «Этот Хазарин уже у меня в печенках сидит», — взъярился страж. «Куда ни плюнь, всюду его тень. Ясно же, что он участвует в этой игре. Просто заранее исчез с поля зрения, чтобы следствие не притянуло его как соучастника». «Но он в любом случае будет допрошен», — пожал плечами Кирилл. «К сожалению, мы не знаем, в каком направлении пойдет расследование. Нам надо найти след девушки. Давайте на этом сосредоточимся». «В городе ее однозначно держать не будут», — пояснил Полозов, положив недоеденный пирожок на стол. «Если мы допускаем версию выкупа, это очень рискованное мероприятие, в первую очередь для самих похитителей. Отец девушки легко сможет поднять всю правоохранительную систему на поиски, и будьте уверены, уже через день виновников найдут. Значит, на такой риск могли пойти иностранцы». «Ты допускаешь, что Бэкет – иностранный резидент?» – скинул брови страж. Он был увлечен какими-то манипуляциями в компьютере, но разговор слушал внимательно. «Это предположение», – не стал настаивать Олег. «Исходя из него, я думаю, что девушка находится в заранее подготовленном убежище с блокирующими ее силу браслетами или под магическим воздействием». «Я читал, что сейчас используют какие-то магические инъекции. Они как бы замедляют все процессы жизнедеятельности у жертвы, а у одаренных вообще блокируют чакры», – подал голос Лиходей. «Так я о чем и говорю», – буркнул атаман. «По словам парня, у девушки ранг валькирии. Вы сами представляете, чем рискуют похитители? Да они ее сутками на уколах держать будут, чтобы дар не разблокировать». «Аура блокируется при таком исходе?» – спросил страж. «Не доказано», – откликнулся Кирилл, – «но подозреваю худшее. Доказательство тому слова Григория. Он не может обнаружить сигнал своих жучков». «Ага», – воскликнул страж, скидывая победную голову. «Нашел. Джек Бэкет, известный американский рейсер, участник многочисленных соревнований. Двукратный победитель соляного кубка. Не знаю, что за штука. И многократный призер в европейских гонках. С 1985 по 1992 год проживал в Европе, в городе Флоренция. С 1993 года обосновался в России. Ему здесь медом намазано. Вот еще. Сильный артефактор. Запатентовал множество разнообразных изделий, принятых Международным магическим бюро стандартов. Но он же каков фрукт. Но неудивительно, что он снюхался с Хазариным. Что-то нашему оппоненту от него понадобилось». «Для резидента Бэкет ведет весьма бурную общественную деятельность», — заметил Кирилл. «Зачем так подставляться? Да еще не дал ублюдкам Гришку убить. Вот это у меня из головы не выходит. Парни, который знал в лицо американца, пощадили, девушку при нем похитили. На что расчет?» «Показательное похищение», — Данилов даже привстал, оглядев сослуживцев. «Свидетели должны видеть, кто именно главный участник акции. Ладно те бандюки с грязными мордами и в странной униформе, жалкое подобие на спецов. А вот американец — это серьезно, за него должны уцепиться». «Хорошо, мы это выяснили», — сказал страж, отрываясь от монитора. «Наша задача сейчас – помочь в поисках девушки, не привлекая внимания петербургских соскорей и волхвов. Задача трудновыполнимая из-за полного отсутствия информации. Куда увезли, где прячут? Если астральное поле похищено и блокировано, это вообще безнадежно. Ты, Кирилл, справишься?» «Нет, это невозможно», – покачал головой Волхв, – «только с собаками. Да вы представляете, сколько нужно людей, чтобы зацепиться хотя бы за маленький след? Уйма времени и ресурсов». «А если тряхнуть уголовников в Албазине?» – предложил Полозов. Он все-таки доел пирожок и выпил чай. С самого начала Олег был против желания Гришки в одиночку или с помощью потайников отыскать Тамару. Совершенно неподъемное дело, которое по плечу только полиции и квалифицированным волхвам. Опросить всех свидетелей, протрясти осведомителей, подключить все государственные структуры, перекрыть железнодорожные вокзалы, аэропорты, дороги. Как можно ухватить одной рукой такой массив? «И кто этим займется?» – Данилов почему-то задумался. «Я могу», – предложил Олег, – «но мне нужен ваш человек, который не боится ломать людей. Потому что вытягивать информацию надо без соплей и сюсюканья». «Федька», – одновременно сказали страж и атаман. «А я возьмусь за поиски в окрестностях города», – предложил Гришка. Мне нужна машина с парой ребят. Объездим все лесные дороги, авось и зацеплю след. Два лесных хозяйства, охотовеческая ферма, куча охотничьих заимок, сотни лесных тропок. Задача непосильная, парень. Страж откинулся на спинку кресла. Время уже потеряно, надо просто ждать, когда похитители озвучат свои требования. Нет, зло помотал головой Григорий, мне нужно первым добраться до нее. Давай только не будем истерики здесь устраивать, поморщился страж. Ты ведь даже не сказал, чья она дочь. За кого нам впрягаться, чтобы потом не получить по башке от властей? Не делай добра, не получишь и дерьма. Зачем бы так? Голос Гришки предательски задрожал. Я же не прошу многого. «Егорыч, я считаю, надо парню помочь», — откликнулся атаман. «На 2-3 дня ребят подкину, пусть прошвырнутся по деревням вокруг колбазина, может, что и найдут. Пусть старенький вихрь седлают, он все равно в гараже пылится». «Кого дашь?» — проворчал страж. «Так пусть Тагир и Арсений поезжают», — воскликнул Данилов. «Они по-стариковски обстоятельно все выяснят, не привлекая лишнего внимания. Можно их под охотников или ягодников замаскировать». «Разрешите, я тоже с ними поеду», — встал Лиходей. «Мне все равно сейчас на базе дела нет, а Кир сам справится, если надо будет. Хочу попрактиковаться в поиске блокированных аур. Интересно же, и помощь в случае чего окажу Гришке». «Говорили, черти волосатые», — пробурчал страж. «Ладно, расходимся. Тихон, дай указание проверить машину до утра и подготовить к поездке. Сам знаешь, что надо. Лиходей, найди наших пенсионеров и обрадую. Без оружия не вздумайте за ворота базы выезжать. Продовольствие взять на 3 дня. Столько даю времени без учета дороги. Ясно?» «Так точно!» – Лиходей шустро выскочил из кабинета. «Кадет, сейчас топай домой, к родителям. Покажись, в конце концов, живым и невредимым», – приказал страж. «Завтра к 7:00 быть здесь. Олег, у нас есть гостиница, я сейчас распоряжусь, чтобы тебе комнату выделили». «Можно он со мной?» – попросил Григорий. «У нас в доме места хватает. Заодно и машина под боком будет. Туда-сюда в 5 минут». «Ну, если Яр не возражает», – развел руками страж, улыбаясь седые усы. «Никак нет», — ответил Полозов. «Сам хотел напроситься в гости».